Стоя против солнца, Майкл вглядывался изо всех сил, пытаясь удостовериться, что правильно понимает происходящее. По всей видимости, юный пророк исцелял людей, возлагая на них руки. Его помощники уводили полуобморочных или судорожно всхлипывающих исцеленных прочь. «Исцеление верой», — с отвращением подумал Майкл. Подобные штуки он мог увидеть и дома, на любом собрании секты возрожденцев. Будучи плодом массовой истерии, вкупе с силой внушения, результаты такого рода чудес улетучивались за несколько дней, если не часов. «А ты ожидал чего-то другого?» Майкл чувствовал себя на удивление разочарованным, как будто он заслуживал чудо по заказу в качестве свидетельства того, что сегодняшний день ему не привиделся. Стоявший позади него Найджел ухитрялся снимать через головы толпы. После каждого акта исцеления скопище людей приходило во все большее возбуждение. Принявшись в конце концов подбадривать юного чудотворца криками и приветственными возгласами. В какой-то момент происходящее все это кипение страстей, это подобострастное поклонение вызвало у Майкла глубокое чувство отвращения. «Дай мне ключи», — сказал он, — «я возвращаюсь в машину». Не пытаясь перекричать толпу, Найджел помахал ему. Майкл до конца не понял, было ли это отказом, молчаливым согласием или просто предложением подождать. Толпа вокруг них слегка расступилась. К холму на куске холста несли очередного взыскующего прикосновения. Майкл заколебался, что-то удерживало его от немедленного ухода. Двое учеников поставили страждущего на ноги и удерживали его с боков в таком положении в нескольких десятков шагов от вершины. Человек был совершенно беспомощен и не способен передвигаться. Видя это, пророк начал спускаться к нему сам. Майкл не мог сказать наверняка, но ему показалось, что у жаждущего исцеления нет одной ноги. «Смело!» — саркастически подумал Майкл, продолжая, однако, наблюдать. Толпа заслонила от них происходящее, но по раздавшемуся многоголосому реву он понял, что чудо успело свершиться. Позади себя он услышал простецкий торжествующий возглас Найджела, а затем окружавшее их скопление тел подалось вперед, крича и умоляя уделить им внимание. Майкл заморгал, не веря своим глазам. Давишный калека, получив прикосновение пророка, стоял. Стоял на собственных двух ногах. Майкл ощутил, что у него поднимаются волосы на затылке. Может, он ошибся в своем первоначальном заключении? Может, его одурачили? Загипнотизировали? Но, в отличие от него, толпа не имела по поводу увиденного никаких сомнений и была на пороге буйства. Людские потоки хлынули одновременно во всех направлениях, столкнув Майкла лицом к лицу с Амиром и сжав их, словно в гигантском кулаке. «Эстанна!» — закричал пророк. Майкл знал это слово. Оно означало «подождите!» Пророк продолжал кричать, обращаясь к толпе. Амир, видя замешательство Майкла, перевел ему на ухо. «Он говорит, объявляю вам, что всякий снискавший приязнь отца будет исцелен, не снискавшие же». Последние слова Амира утонули в возгласах, потому что пророк взмахнул рукой, и одно из оливковых деревьев на склоне холма оказалось объято пламенем. Живое дерево сгорело неправдоподобно быстро. От него не осталось ничего, кроме кучки пепла. Кожа Майкла похолодела от безотчетного страха. Пророк приближался теперь к тому месту, где стоял он, и Майкл узнал в нем незнакомца из своего сна. Та же прекрасная голова, тот же пронзительный взгляд, вот только создавалось впечатление, что, играя с толпой, он надел новую маску, маску силы. Майкл подумал, что все представление было лишь средством для достижения какой-то цели и вовсе не добрым делом, совершенным в бескорыстном служении. За чудесами юного бородача скрывались более глубокие и вовсе не обязательно благотворительные побуждения. Однако Майклу было сейчас не до хладнокровного анализа. Его мозг ходил ходуном после сегодняшних потрясений, наложившихся на стресс последних 3 лет. Чтобы вновь обрести способность размышлять и воспринимать новое, нужно, чтобы этот разброд хоть немного улегся. Вверх взял голый инстинкт. «Бойся святого, согласующегося с твоими представлениями о святости». Майкл нуждался в этом предупреждении точно так же, как и взбесившиеся паломники вокруг. А как насчет предупреждения более жесткого? «Бойся чуда, лишающего тебя силы творить чудеса». Господи, когда же он прекратит бояться искушения? Юный пророк стал спускаться с холма, не обращая внимания на все еще горевшее оливковое дерево. Толпа подалась назад и тут же ринулась вперед. Пришедшие за исцелением неистово протягивали руки, пытаясь до него дотронуться. «Учитель! Учитель!» То, что грозило стать безумием, вылилось в своего рода единение. Чтобы обуздать толпу, оказалось достаточно одного желания юного пророка и того факта, что он может сделать с любым из них то же, что сделал с тем деревом. Каждый из них понял теперь это. Найджел принялся безжалостно проталкиваться вперед, пока не оказался прямо перед пророком. «Пресса!» — сказал он, словно предъявляя волшебный талисман. Он взял один из своих фотоаппаратов на изготовку. «Вы говорите по-английски? Я хочу сфотографировать вас. Вы меня понимаете? Сфотографировать? Амир!» Но стоявший рядом с Майклом водитель не двинулся с места. Майкл физически ощущал, как тот трясется от страха, ошалело, мотая головой в ответ на призывы Найджела. «Я, должно быть, напуган не меньше его», — подумал Майкл. «Страх, пожалуй, вполне адекватная реакция на иррациональное. Однако его ощущения были совершенно иного рода. Он чувствовал, что открыл для себя реальность нового порядка, набор истин, выходивших за рамки прежде ему известных. Эти новые истины обладали своей структурой и логикой. Со временем он, возможно, поймет их. Предполагаемый пророк из его сна нечувствительно превратился в пророка, стоящего перед ним, подлинного, неопровержимого. Однако это лишь породило новые сомнения. Укрепляют ли чудеса дух, или же только ослабляют плоть? Явилось ли чудесное видение из мира ангелов, или же из мира демонов? Существуют ли вообще эти миры? Если да, то будет ли когда-нибудь разорвана ткань современного рационализма? Майкл понял, что та космическая драма, которая, сколько он себя помнил, наводняла его сны, в один день обрела лицо. Найджел и юный чудотворец стояли чуть в стороне, однако их и Майкла разделяло не так много людей, и Майклу была отчетливо видна мягкая улыбка на лице пророка, сопровождающая его покачивание головой в ответ на вопросы Найджела. Молодой человек слегка коснулся обеими руками его фотоаппарата и отступил назад. «Погоди!» — вскричал Найджел. «Я приехал из Лондона. Тебе ведь нужен кто-нибудь, кому ты мог бы рассказать свою историю?» Он говорил в пустоту. Пророк, пробиваясь сквозь толпу, уже шел обратно, и у Найджела не было возможности к нему приблизиться. Через несколько мгновений Майкл потерял из виду фигуру в белом одеянии. «Пошли», — сказал он Амиру. «Давай-ка выберемся куда-нибудь, где можно перевести дух». Кондиционер лимузина уже немного охладил в салон, когда к ним присоединился Найджел. Он выглядел так, словно принял дозу кокаина. Глаза блестели, а тело подергивалось, как будто пыталось двинуться во всех направлениях одновременно. «Исчез!» С горечью в голосе воскликнул он, плюхнувшись на сиденье напротив Майкла. «Растворился, как какой-нибудь проклятый кролик в шляпе фокусника!» Найджел, похоже, не мог представить себе человека, который сознательно избегал известности. Он покачал головой. «Амир, ну-ка разворачивай эту телегу назад к отелю, пошевеливайся. Нужно проявить эти негативы. А ты видел его?» — обратился он к Майклу. «Да, я видел кое-что», — осторожно ответил тот. Он все еще до конца не понял, что именно вызывает у него недоверие в том спектакле, которому ему случилось быть свидетелем. «Спектакль. Значит, все это было срежиссировано? Но для кого?» «Господи, это было что-то фантастическое, невероятное!» — лопотал Найджел, когда автомобиль снова выехал на шоссе. «Второе пришествие смотрите в сегодняшнем выпуске CNN. «Ты что же и вправду веришь, что сейчас увидел миссию?» — спросил Майкл, почти испугавшись. «Да кому какое дело?» — грубо отрезал Найджел. «Он молод, обаятелен. На фото он будет выглядеть лучше, чем десяток Spice Girls, одетых в целлофан. И он может творить чудеса. Ну, воду там в вино. Прямиком в 6-часовой выпуск новостей. Это же беспроигрышный вариант». Он принялся вынимать пленку из фотоаппаратов и рассовывать кассеты по карманам, целуя каждую из них. Майкл не стал спорить и отвернулся к окну. Найджел был прав. Таинственный молодой человек может творить настоящие чудеса. Его появление в новостях будет взрывом бомбы, которому найдется что зажечь. Традиционные мусульмане, конечно, никогда не примут нового пророка, но мусульмане-авангардисты всегда страстно желали появления сверхъестественного имама, возглавившего бы веру. Христианские фундаменталисты на закате тысячелетия жаждут знаков и чудес. Сердца израильских евреев-ортодоксов трепещут при одной мысли о близком наступлении мессианской эпохи. Не говоря уже о том невероятном смешении священного с мирским, что отличает святую землю. Тут уж стоит этому феномену объявить себя предсказанным Христом или Антихристом, и о последствиях можно будет только догадываться. За пределами городка дорога вновь сделалась пустынной. В эту жару, а было около 4 пополудни, ее однообразие не нарушали даже местные машины. Что же до водителей-дальнобойщиков, то они всегда старались не ездить в такое время. И когда Майкл увидел прилепившийся у обочины грузовик, то подумал было, что шофер просто-напросто решил переждать жару, как бывает, переждают дождь или град. Но такое объяснение было смехотворным. Никому не придет в голову оставаться под пустынным солнцем хоть на миг дольше, чем это действительно необходимо. Тем более, что грузовик стоял с открытым капотом. «Посмотри-ка», — сказал Майкл, указывая в сторону грузовика. «В кабине кто-то есть. Сидит, завалившись на руль». Майклу и в голову не пришло, что Найджел может не скомандовать Амиру остановиться, и грузовик пронесся мимо еще прежде, чем он сообразил, что они даже не замедлили ход. «Притормози, там в машине кто-то есть». «Да ты шутишь, у нас нет времени, нужно доставить эти... Останови машину!» Внезапно разъярившись эгоизмом Найджела, Майкл принялся стучать в перегородку. «Прекрати!» – Майкл оттолкнул фотокорреспондента, поддавшегося было вперед, чтобы отменить его приказ. Обратно на сиденье. Лимузин остановился, Амир опустил перегородку. «Сэр?» – спросил он, от греха подальше, избегая смотреть на кого-либо из своих пассажиров. «Вернись к тому грузовику, что мы сейчас проехали», — велел Майкл. Он обернулся к смотревшему на него волком Найджелу. «Сегодня утром я прошел пешком 2 часа, пока ты не появился. Если кто-то нуждается в помощи, мы не можем оставить его в стороне». «А я тебе не какая-нибудь там мать Тереза», — огрызнулся Найджел. «Мне нужно сообщить о самой громкой сенсации с тех пор, как Иисус изобрел электрическую лампочку. Да ради Бога!» — рявкнул Майкл. Амир, не мудрствуя лукаво, на полной скорости включил задний ход. «И даже не вздумай уехать и оставить меня здесь», предупредил Майкл. Ярость в этот момент совершенно оттеснила у него все другие эмоции. «Ну, только не возись слишком долго», умоляюще попросил Найджел выбирающегося из машины Майкла. Как Майкл и подозревал, это оказалась Сьюзен. Он подбежал к ней. Она была с ног до головы испачкана и забрызгана грязью, но крови было не видно. Он торопливо потащил ее к лимузину, опасаясь, что рано или поздно испуг у Найджела пройдет. Увидев, что корреспондент и водитель по-прежнему на месте, он облегченно вздохнул. «Андали, Андали, ну-ка быстро!» — крикнул Найджел, когда Майкл захлопнул за собой дверцу. Майкл дотянулся до холодильника и вытащил оттуда бутылку воды. Сьюзен опорожнила ее одним глотком. «Не торопись, что ты здесь делаешь?» — спросил он ее. Одинокий грузовик конвоя находился более чем в 100 милях от того места, где ему надлежало быть. Сьюзен, переводя дух, оторвалась наконец от бутылки. На Дамасском шоссе выставили блокпост, так что нам пришлось дать крюк через юг. А когда мой грузовик сломался, остальные два уехали. Я уже думала, что останусь здесь до тех пор, пока очередным бандитам не понадобятся новые колеса. «Тебе повезло. Ты ведь осталась в живых», — сказал Майкл. Сьюзен пожала плечами, как видавшая виды фаталистка. «Спасибо вам, добрый джентльмен, что вы спасли меня», — сказала она Найджелу. Приправив свою фразу тем малым количеством шарма, на которое она только и была сейчас способна. «Даже не знаю, что бы я делала, если бы вы не остановились». Она сняла платок и, вздохнув, провела рукой по волосам. Несмотря на всю шаблонность, ее слова произвели желаемый эффект. Раздраженное выражение лица Найджела сменилось улыбкой. «Всегда рад служить даме», — сказал он. «Найджел Стрикер, журналист широкого профиля». «О, журналист!» — взгляд Сьюзен принял выражение восхищенного интереса. «Как я понимаю, вы знакомы друг с другом?» — добавил Найджел. «Майкл — один из врачей нашей пальмирской миссии, и я жду не дождусь узнать, как вы с ним пересеклись», — сказала Сьюзен. «Что с джипом? Где Юсиф?» «Погиб», — мрачно ответил Майкл. Глаза Сьюзен расширились. «Джип взлетел на воздух, а вся эта чертова деревня тоже сгорела. Хорошо, здесь только то, что со вспышкой чумы нам, похоже, воевать не придется». Веселье сошло с лица Сьюзен. Она перевела взгляд с Майкла на Найджела, пытаясь понять, не шутит ли он часом, чтобы выставить того героем. Она покачала головой, призывая Майкла не говорить лишнего, но тот знал, что Найджел чересчур занят увиденным близ Галилеи, чтобы обращать внимание на что-либо еще. В следующие несколько минут Сьюзен полностью сосредоточилась на Найджеле, очаровывая его и ублажая. Майклу уже приходилось видеть ее в подобных ситуациях, и он в очередной раз поразился тому безошибочному социальному радару, что позволял ей в любой обстановке выделять самого нужного человека и концентрировать на нем всю свою энергию. Подобно тем немногим врачам, что умеют лечить, выходя за рамки обычных медицинских процедур, Сьюзен обладала качеством, которое Майклу хотелось назвать убойным сопереживанием, способностью излучать расположение в адрес своей жертвы до тех пор, пока та полностью не оказывалась на ее стороне и не начинала лезть из кожи вон, чтобы ей помочь. Узнав, кем является Сьюзен, Найджел растаял еще больше. Журналисты всегда испытывают потребность в информированных источниках, а миссия ВОЗ была кладезем обширнейших сведений о закулисной жизни этих мест. Майкл молча слушал Найджела, повествующего Сьюзен об увиденном ими феноменальном событии. Пророк, очевидно, всего пару недель как заявил о себе, выйдя из пустыни, и начал исцелять всех желающих. Никто ничего не знал о нем наверняка, даже такой простой вещи, как его имя. Пророк отвергал всякую свою причастность к какому-то соперничеству с Мухаммедом. Однако вышел он, похоже, все-таки из исламской среды, по крайней мере, арабской. По всей видимости, он направляется в Иерусалим. Его, конечно, остановят на границе, но какая это была бы возможность снискать лавры миротворца, сказал Найджел. Скорее, это возможность устроить кровавую баню, — отозвался Майкл. «Ты ведь видел сегодня этих людей? Еще миг, и они превратились бы во взбесившуюся толпу. И когда-нибудь ему может не так повести, будь он мессия или нет». Сьюзен встревоженно глядела на Майкла, желая услышать от него побольше. Однако Найджел, ухмыльнувшись, увел спор в сторону. «Да, это вопросец еще тот, мессия или нет». К удивлению Майкла, Найджел, в отличие от большинства иностранных журналистов, остановился вовсе не в дамасском Шератоне, а мир повез их вдоль запруженных разноязыким народом улиц, доставив в знакомое место сирийский Гранд-отель на краю старого города. Гранд был реликтом времен французского колониального владычества, и, глядя на него, казалось, что вот-вот в двери прошмыгнет вспотевший Сидни Гринстрит, популярный голливудский актер 30-40-х годов, примечание переводчика, волоча за собой подозрительного арабчонка. «А вот и мой скромный приют», — весело проговорил Найджел, когда автомобиль притормозил. «Не бог весть что, но зато свежий воздух, да и не так разорительно, как в более шикарных местах. Я пошлю Амира, чтобы устроил вас». «В этом нет необходимости», — ответила Сьюзен. «Я тоже здесь живу». Большинство из тех, кого судьба забрасывала на Ближний Восток, на более или менее длительное время находили, что проще и дешевле снять здесь квартиру. Но для одинокой женщины это не всегда было лучшим вариантом. Найджел просиял. «Ну, тогда вам сам Бог велел подняться и выпить чего-нибудь, пока я буду проявлять снимки. Потом мы сможем сходить куда-нибудь пообедать, а там, глядишь, я придумаю к этим снимкам несколько бойких словечек». «После того, что вы мне рассказали, я просто горю желанием посмотреть на эти снимки», — сказала Сьюзен. Они с Майклом проследовали за Найджелом вдоль похоронившему остатки былой роскоши коридору и поднялись наверх. Как и большинство долгожителей этого отеля, Найджел предпочитал здешнему, дышавшему на ладан лифту, лестницу. «Рад приветствовать вас в обители Стрикера», торжественно провозгласил он, распахивая двери вовнутрь. Комната была мрачной, затхлой, лишенной кислорода, воздух был недвижим, как нерушимая слава погибшей империи. «Чувствуйте себя как дома». Найджел выбежал сквозь другую дверь. По всей видимости, он захватил один из пустовавших смежных номеров с ванной, приспособив ее под фотолабораторию. Майкл плюхнулся в обтянутое потертым шелком покосившееся кресло. Сьюзен принялась нервно расхаживать по комнате. «Так что же произошло на самом деле?» — отрывисто спросила она. Охваченный приливом усталости, Майкл покачал головой. «Я даже не знаю, с чего начать», — пробормотал он, больше всего мечтая сейчас провалиться в глубокий сон. «Если хочешь, можем пойти в твою комнату и...» Сьюзен заметила его усталость, и ее нетерпение несколько смягчилось. «Я бы предпочла остаться здесь, если ты не возражаешь. Давай посмотрим, что он принесет». Майкл кивнул, но ему хотелось правдами или неправдами оградить ее от всего этого. Начало оказалось уж очень спонтанным и скоротечным. Он позволил Найджелу болтать, и теперь Сьюзен чувствовала себя частью чего-то, что в действительности не имело к ней отношения, и слава Богу. С Стоит дать этому процессу набрать обороты, и такая хрупкая вещь, как его чувство к ней, может не устоять в возникшем хаосе. Сьюзен присела на край кровати. «Если ты в настроении, расскажи мне, что случилось с вами в этой деревне? Мне нравился Юсиф». «Мне придется заплатить за этот джип», — иронически пробормотал Майкл, стараясь придать своим словам шутливый тон. Но судя по тому, как Сьюзен на него посмотрела, ему это не очень-то удалось. «Ладно», — сказал он. «Как ты знаешь, я думал, что в той деревушке за границей вспыхнула чума, и решил, что нам стоит рискнуть выяснить, в чем там дело, но, по крайней мере, не выдавая своего присутствия». «Ну, подожди», — сказал он, заметив неодобрительное выражение на ее лице. «Мы уже свое получили. Теперь нам не грозят никакие официальные санкции или судебные преследования. Чумы я не нашел». «А что же ты нашел?» Майкл отвел глаза.